الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Продолжим сегодня с вами разъяснение а'ламу ас-суннати аль-маншура ли'тикади ат-та'ифати ан-наджиати аль-мансура автор этой книжки шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими алейхи рахматуллах. То есть эта книжка, как вы уже знаете, то есть по-русски ее называют, то есть 200 вопросов по акиде. Шейх рахимахуллах, шейх Хафиз рахимахуллах, он сделал эту книжку, то есть в виде вопроса и ответа. Сначала задает вопрос, и потом дает ответ. На прошлом уроке мы с вами уже закончили пятый столб веры. С шейхом мы уже разбирали пятый столб веры, вера в судного дня. Сегодня начинаем, бидиллях азза ва джаль, то есть разбирать уже шестой столб веры. Это аль-иман биль-кадар, то есть вера в кадр. То есть шейх задал такой вопрос, это вопрос номер 138 по арабскому варианту. Шейх говорит, рахимахуллах, ма далилу л-имани бил-кадри джумлатан. Аль-джаваб, قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وغير ذلك من الآيات وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وقال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس وغير ذلك من الأحاديث. نعم. Что является указанием на обязательность веры в предопределенность в целом? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «А веление Аллаха предопределено». Аллах Всевышний также сказал: «Чтобы Аллах совершил дело решенное». Аллах Всевышний также сказал: «А веление Аллаха будет выполнено непременно». Аллах Всевышний также сказал: «Любое бедствие поражает лишь по соизволению Аллаха, а сердце того, кто верует в Аллаха, он направит на правильный путь». Аллах Всевышний также сказал: «А то, что постигло вас, когда встретились две рати, случилось с дозволения Аллаха». Аллах Всевышний также сказал: «И порадуй терпеливых, которые говорят, когда их постигает несчастье, поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к Нему мы вернемся. На таких нисходят благословения Господа их и милость, и это они следуют правильным путем». Примером могут служить и другие аяты. А в хадисе о вопросах Джибрила сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «И чтобы верил ты в предопределенность как хорошего, так и дурного». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «И знай, что постигшее тебя не могло обойти тебя стороной, а то, что обошло тебя стороной, не могло случиться с тобой». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «А если постигнет тебя что-либо, не говори: если бы сделал я то-то и то-то, это не постигло бы меня, но говори: это предопределено Аллахом, и Он сделал, что пожелал». Сообщается также, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Все предопределено, в том числе неспособность и сообразительность». Примером могут служить и другие хадисы. Давайте посмотрим, что шейх, рахимахуллах, хотел нам сказать. То шейх начал, рахимахуллах, перечислить далили, которые подтверждают, что есть аль-кадр, то есть есть предопределение. Тема аль-кадр, вообще, она очень большая и очень сложная тема. И Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, как шейх Салих ас-Синди привел его слова, Ибн аль-Кайм, когда говорил он аль-кадр, то есть это предопределение, Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, сказал: «Аль-кадру бахрун ла сахиля лаху». То есть аль-кадр – это море, у которого нет берега. Понимаете меня? Да. Как это понимается? То есть арабы, когда говорят о чем-либо, что это как море, у которого нет берега, берега, то значит, это очень большая вещь или очень огромная вещь. Как море, и даже у этого моря нет никакого берега. То есть постоянно такое оно большое, то есть море. Поэтому, то есть, чтобы спасти себя от заблуждения и даже от куфра, как говорит, как ученые говорят, по отношению к вопросам аль-када валь-кадр, то есть насчет предопределения, надо четко и надо, как называется, держать, то есть зубами за то, что сказано в Коране и Сунне, и все. Не надо, то есть, придумать, или не надо, то есть, постараться, то есть, найти какие-то ответы на те вопросы, которые не были сказаны ни в Коране, ни в Сунне. Потому что из-за неправильного понимания аль-кадр были две, то есть, появились несколько течений среди исламской уммы. Это как аль-джабрия и как аль-кадария. И ученые, то есть, обвинили многие из, то есть, кадаритов в куфри. Из-за того, что они отрицали очень такие, то есть, важные моменты именно по вопросу аль-када валь-кадр. Давайте посмотрим, понимать, что значит аль-иман биль-када или аль-иман биль-кадр. То есть вера в предопределение. То есть ученые говорят, то есть определение, когда тебя спрашивают, что значит аль-иман биль-када или что значит аль-иман биль-кадр, ты говоришь, это значит вера в том, что Аллах Азза ва Джалла знал обо всем. Понятно? И потом писали это в храниме, то есть в храниме, то есть скрижали. Потом, то есть захотели это, и потом создал людей и создал их поступки. Понимаете меня? То есть эти четыре пункта ты перечисляешь, когда даешь определение вера в предопределение. То есть вера о том, что Аллах Азза ва Джалла знал обо всем, то, что будет с его творением, понятно? И он писал это второй пункт, писал это в лавх аль-махфуз, то есть в храниме и скрижали. Потом он захотел это, то есть это Машия или его воля. И в последний момент он создал и человека, и создал его поступки. Вот это определение аль-кадр, как ученые Ахли Сунна валь-Джамаа, они об этом, то есть, говорят. И шейх, рахимахуллах, привел множество доказательств о том, что то, что с нами происходит, любой мусульманин, он должен знать, то, что с ним происходит, это не просто так, это не случайно. Понятно? То, что с ним происходит, это происходит из-за того, что Аллах Азза ва Джалла, он именно так хотел. Понимаете, то есть, меня? Потому что у нас в исламе, то есть, нету просто так, что-то случайно. То даже лист, когда он падает, лист из дерева, когда он падает, Аллах Азза ва Джалла, то есть он это захотел, чтобы он именно этот лист падал в это время, в эту секунду, в определенном месте и в определенном, то есть, государстве и так далее. И мы не будем, то есть, разобрать далили, которые шейх, рахимахуллах, привел, потому что я думаю, вам это ясно, и не стоит здесь намного это остановиться. Самое главное из этих хадитов, то, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: если что-то с тобой случилось, не говори, если бы сделали то или то. Понятно? допустим, поехал ты на маршрутку, украли, допустим, тебя, не знаю, Аллах, или украли от кого-то. Нельзя сказать, если бы я не ехал на маршрутку, если бы я взял, допустим, такси, не взял маршрутку, если бы я был, то есть, не знаю, внимателен. Так нельзя так говорить. Понятно? То есть ты говоришь, это уже предопределено Аллахом, и Аллах сделал то, что он захотел. Баракаллаху. Это наш первый вопрос. Давайте посмотрим следующий. Шейх говорит, рахимахуллах, كم مراتب الإيمان بالقدر؟ الجواب: الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار. المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلك، وأن الله تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن، هو كائن، فما شاء الله كان فهو بقدرته ولا محالة، ولم يشأ تعالى لم يكن لعدم قدرة الله إياه لا لعدم قدرته، فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه تعالى عن الله عن ذلك، وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأن ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينها إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. نعم. На сколько ступеней подразделяется вера в предопределение? Ответ: вера в предопределение подразделяется на 4 ступени. Первая ступень – вера в то, что знание Аллаха объемлет собой все, и ничто, будь оно весом даже с пылинку, не может ускользнуть от него ни на небесах, ни на земле. Что Всевышний знал обо всех своих творениях еще до того, как Он сотворил их, и что Он заранее знал о том, каков будет их удел и их срок, и знал о том, что они будут говорить и что будут делать, и знал об их движении и покое, и знал обо всех их явных и тайных проявлениях, и знал о том, кто из них попадет в рай, а кто окажется в аду. Вторая ступень – вера в то, что все это было записано, иначе говоря, в то, что Всевышний записал все, о существовании чего Он знал заранее, что включает в себя вера в существование сохраняемой скрижали и вера в калям. Третья ступень – вера во всепроникающую волю Аллаха и в Его всемогущество, как в неотделимые друг от друга вещи. Если говорить о том, что уже было и что обязательно будет, и как в то, что не является таковым, если говорить о том, чего не было и что не существует. Таким образом, то, чего желает Аллах Всевышний, неизбежно появляется в силу Его могущества. Если же говорить о том, чего Аллах Всевышний не желает, то это не возникает, поскольку нет на это воли Аллаха. Но не потому, что Аллах не способен сделать это, ибо всемогущий и великий превыше этого. Аллах Всевышний сказал: «Аллаха ничто не может сделать бессильным ни на небесах, ни на земле, ведь Он знающий и могущественный». Четвертая ступень – вера в то, что Аллах Всевышний является Создателем всего, в то, что нет ни на небесах, ни на земле, ни между ними ни одной пылинки, Создателем которой не являлся бы Аллах, и вера в то, что Он является Создателем действий и бездействия всего. Слава Ему, нет иного Создателя и Господа, кроме Него. То есть вы должны знать, что Аль-Кадр, он имеет 4 ступени. То есть арба маратиб. Аль-кадр, он имеет 4 ступени. Во-первых, то есть любой кадр. Я буду использовать слово кадр, чтобы вы правильно поняли. То есть, и, потому что то есть, говорят, что слово предопределение по-русски так, оно не точное слово по переводу. Поэтому я буду использовать слово аль-кадр. Я дал вам определение аль-кадр, а что значит аль-кадр. Поэтому я буду постоянно использовать слово аль-кадр, не скажу предопределение, потому что оно не такое точное слово, то есть по переводу. То есть вы должны знать, что аль-кадр, он имеет 4 ступени. То есть любой кадр, то, что происходит, то есть вокруг вас, любая вещь, если происходит, то есть она не может произойти, если она не прошла, если это, то есть случай не прошла 4 ступени, или 4 стадии, как можно так сказать. Во-первых, чтобы кадр получился, понятно? Во-первых, Аллах Азза ва Джалл должен знать об этом. Аллах Азза ва Джалл, то есть первая ступень знания, то есть надо знать, что Аллах Азза ва Джалл знал обо всем. То, что было, и то, что сейчас есть, и то, что будет. И то, что не было, если оно произойдет, как оно может быть? Ясно? Это знание об Аллахе Азза ва Джалл. И надо знать, что то, что происходит, как я сказал вам, и сейчас мы посмотрим, даже если лист падает в каком-то месте, он не падает, если Аллах Азза ва Джалл, он об этом не знал, и если Аллах Азза ва Джалл, он это не захотел. То есть первая ступень это знание Аллаха Азза ва Джалл обо всем. То есть Аллах Азза ва Джалл знал обо всем. И то, что, то есть, и нету такого, которое Аллах Азза ва Джалл не знает. Нету такого, то есть, если есть что-то, ее нету, то значит, вы должны знать об этом и думать. Вторая ступень, то есть, это Аллах Азза ва Джалл, после того, как он знал то, что произойдет с его творением, понятно, со Вселенной, он это писал в Лаухи Аль-Махфуз, он это писал в хранимой скрижали. Поэтому мы должны верить, что Аллах Азза ва Джалл создал Аллах Аль-Махфуз, хранимый скрижал, и создал Аль-Калам, перо. Ясно, иншаллах вам? Аллах Азза ва Джалл создал, то есть Аллах Аль-Махфуз, это хранимый скрижал, и создал перо, и Аллах Азза ва Джалл приказал перо, чтобы оно писало то, что будет до судного дня. То есть Аллах говорит, и перо писало, то есть то, что будет. И как вы знаете, сейчас мы посмотрим, что Аллах Азза ва Джалл знал, и он, то есть, Аллах Азза ва Джалл писал судьбу его творения 50 тысяч лет до того, как он создал небеса и земли. То есть, Аллах Азза ва Джалл сначала знал, потом писал, потом это захотел. То есть, потому что то, что кадр, если он произошло, то значит, Аллах Азза ва Джалл захотел его. Если Аллах захотел, кадр будет. Если Аллах не захотел, кадр никогда не будет. То есть, и четвертая ступень, это уже то, что Аллах Азза ва Джалл создал нас и создал наши поступки. Вы меня понимаете? Вы должны знать, почему ученые именно пишут именно о таком четвертый пункт, что Аллах Азза ва Джалл создал нас и создал наши поступки. Потому что появились первичные видения, которые говорят, что человек, он создает его поступки. То есть они признали, что есть другой создатель, помимо Аллаха Азза ва Джалл. Вы меня понимаете? Люди, вы меня понятно вам? Почему ученые пишут четвертая ступень, вера, что Аллах Азза ва Джалл создатель всего? Если читать историю, появились то есть первичные нововведения, как Аль-Кадария и так далее, они говорят, что Аллах Азза ва Джалл не создал наши поступки. Мы создаем наши поступки. И они признали, что есть другой создатель, помимо Аллаха Азза ва Джалл. И это ширк. Ясно? Это ширк. Поэтому ученые говорят, мы должны знать, что Аллах нас создал и создал наши поступки. То есть любое движение, хатба. Понятно? Аллах создал нас и создал эту хатбу. Понимаете, то есть меня, и создал, и дал нам силу, которая помогает нам хатбу сделать. Поэтому получается, что Аллах создал всего. Допустим, как называется, допустим, вдох и выдох. Понятно? То есть вдох и выдох. Мы должны верить, что Аллах Азза ва Джалл создал нас, Иисус начал это тело. Иисус за этот поступок, который называется, то есть вдох и выдох. Ясно, жало? Вот эти четыре ступени, которые, то есть, входят, то есть, в кадр, и любой кадр, если он произошел, то значит он прочел эти четыре стадии или четыре ступени. Ясно, шалава? Вот эти важные моменты, на них надо обратить внимание. Сейчас шейх он будет, то есть на следующие вопросы он будет рассказывать каждую ступень по отдельности. Но вы, иншаллах, на это обратите внимание. Давайте посмотрим на следующий вопрос. То есть это вопрос номер 140 вопрос по арабскому варианту. Шейх говорит, рахимаху Аллах, «Ма далилу аль-мартабати л-уля, вахия л-иману бил-ильм аль-джаваб». Давайте, я еще даже хочу вам сказать одну еще вещь. Почему ученые, они сказали, что писали знания первая ступень? Почему так? Потому что я хочу сказать вам, появились такие заблудшие люди, их называют аль-кадария. Аль-кадария, что они говорят? Аль-кадария, они говорят, что то, есть, то, что, происход, то, что происходит на земле из грехов, Аллах Аль-Заваджал знает об этом после того, как дурной поступок произошел. Вы меня понимаете? Это первые кадария. Кадария, потом они разделились на две группы, на две течения. И я говорю о первых кадаритах. Кадарите, которые появились, и наши сподвижники, они очень сильно против них, то есть стояли и предупреждали от них. А кадари... А вы живете в скайпе, слышно? А вы живете слышно в скайпе? То есть аль-кадария, как я сказал вам, они что говорят? То есть они не могли понимать. Они сказали, что Аллах Азза ва Джаль, он не любит мерзость. Прелюбодеяние, убийство, заниматься колдовством, то есть употребление спиртных напиток. Они говорят, что Аллах не любит мерзость. И они не смогли понять, хорошо, если Аллах не любит мерзость, почему мерзость происходит и нечестие происходит на земле. Понятно, шайтан их обманул, и чтобы они, то есть они думали, что если они скажут, что Аллах знал об этом, то есть они подумают, то есть если они так скажут, то значит они будут плохо говорить об Аллахе Азза ва Джаль. И короче, что они потом выбрали? Они сказали, что то, что происходит из-за нечестия и мерзости и так далее, это происходит, то есть Аллах не знает об этом только после того, как это произошло. Понимаете, то есть как это как страшно. Поэтому наши праведные предшественники сказали им, скажите им, то значит Аллах не знал о том, что происходит. То есть, если они отрицают, значит они кафиры. Появились такие заблудшие люди, и наши праведные предшественники, Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анхи, Абдуллах ибн Аббас, и многие из сподвижников, они начали предупреждать от таких людей очень сильно. И потом... Из-за кадритов появились очень большие смуты по вопросам кадра. То есть, поэтому ученые пишут, что первая ступень в кадр – это вера, что Аллах Аз-Зу знает обо всем. Понятно? И знает то, что есть, то, что было, то, что сейчас есть, и то, что будет. Давайте посмотрим, шейх задавал такой вопрос. «Ма далилу мартабати л-уля, вахия л-иману бил-ильм?» Аль-джаваб, قال Аллаху Та'аля, «Хуа Аллаху, ладзи ла илаха илля, хуа алиму л-гайби ва-ш-шахада». وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين وقال تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وفيه وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار قالوا يا رسول الله فلما نعمل أفلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرة وغير ذلك من الأحاديث نعم Что может служить указанием на первую ступень, которая является вера в знание? Ответ: Аллах Всевышний сказал: Он Аллах, помимо которого нет иного Бога, знающий сокрытое и явное. Аллах Всевышний также сказал, чтобы вы знали, что Аллах все объял своим знанием. Аллах Всевышний также сказал, и сказали те, кто не уверовал, нет, не настанет для нас час этот. Скажи, нет, клянусь Господом моим, ведущим о сокровенном, обязательно настанет для вас час этот. Не укрывается от него ничто даже весом в пылинку, ни в небесах, ни на земле. И нет ничего такого, что было бы меньше или больше этого, чего не было бы в Писании ясным. Аллах Всевышний также сказал, и у него ключи к сокрытому, знает о них только он. Аллах Всевышний также сказал, Аллах лучше всех знает, куда поместить свое послание. Аллах Всевышний также сказал, поистине, Господь твой лучше всех знает о тех, кто сбился с пути его, и он лучше всех знает о следующих правильным путем. Аллах Всевышний также сказал, разве Аллах не знает о том, что скрыто в сердцах обитателей миров лучше всех? Аллах Всевышний также сказал, и вот сказал Господь твой ангелам, я назначу на земле наместника. Они сказали, неужели сделаешь ты наместником на земле того, кто станет на ней грешить и проливать кровь, тогда как мы воздаем тебе хвалу и чтим тебя свято? Он сказал, поистине я знаю то, что вам неведомо. Аллах Всевышний также сказал, но возможно будет вам ненавистно то, что является для вас благом, и, возможно, полюбите вы то, что является для вас злом. Аллах знает об этом, а вы не знаете. Сообщается, что один человек спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «О посланник Аллаха, можно ли отличить тех, кто окажется в раю, от тех, кто попадет в ад?» Он ответил «Да». Человек спросил, «Так зачем же они стараются совершать благие дела?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Каждый будет делать то, ради чего он был создан». Сообщается, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о детях многобожников, на что он ответил, «Аллах лучше знает о том, что бы они стали делать». Сообщается также, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине Аллах создал одних людей для рая, создав их для него еще в то время, когда они находились в чреслах своих отцов, и создал других для огня, создав их для него еще в то время, когда они находились в чреслах своих отцов. Сообщается также, что об этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине может человек совершить то, что людям покажется делами обитателей рая, тогда как на самом деле будет он из тех, кто окажется в аду. И поистине может человек совершать то, что людям покажется делами обитателей ада, тогда как на самом деле будет он из тех, кто окажется в раю». Сообщается также, что об этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сказал: «Нет среди вас такого, о ком неизвестно было бы, какое место он займет в раю или в огне». Люди спросили: «О посланник Аллаха, так зачем же нам стараться делать благие дела? Не лучше ли положиться на это?» Он сказал: «Нет, действуйте, ибо каждому облегчается совершение того, ради чего он был создан». После чего прочитал следующие аяты: «Что касается того, кто отдавал и был богобоязненным и признавал наилучшее, то мы облегчим ему путь к легчайшему. А тому, кто скупился и обходился, и считал ложью наилучшее, мы облегчим путь к тягчайшему». Указанием на это могут служить и другие хадисы. То есть шейх рахимахуллах, он привел, то есть, или перечислил множество доказательств о том, что Аллах Азза ва Джалла, он и знает, и он и знающий. И то есть, поэтому я сказал вам, что наши праведные предшественники, они сказали, что о кадаритах, первые кадарити, они сказали, что они являются кафирами. Почему? Потому что кадарити, я сказал вам, они из-за того, что они неправильно поняли вопрос кадр, они говорят, что то, что происходит на земле из-за нечестия, из грехов и так далее, Аллах об этом не знает. То есть он об этом не знает, и он узнает об этом только после того, как это случай произошло. Поэтому это куфр, потому что это говорит о том, что таким образом они обвиняют, что Аллах Аззаваджал, он вообще не знает то, что будет. И шейх рахимахуллах, он привел очень много доказательств из Корана, из Сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, которые подтверждают, что Аллах Аззаваджал, он знает обо всем. Я бы хотел остановиться, то есть, на некоторых из хадисов, как пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, где, то есть, он говорится, что когда один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он спросил: «О посланник Аллаха, можно ли отличить тех, кто окажется в раю, от тех, которые попадут в ад?» Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он сказал: «Да». Тогда этот сподвижник удивился и сказал: «Посланник Аллаха, тогда зачем же они стараются, то есть, совершать благие дела? Зачем, то есть, мы должны делать добрые дела, если уже определено, кто в рай попадет и кто в ад попадет?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не принял это. То есть, и он сказал: «Нет, делайте или совершайте добрые дела, воистину каждый будет делать то, ради чего он был создан». Ясно, иншаллах? Баракаллаху фикум. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Не потому, что Аллах Азза ва Джаль давным-давно знал, кто в рай попадет, кто в ад попадет, это значит, что он заставляет кого-либо. Вы меня понимаете, иншаллах? Я даю вам, допустим, пример. Я даю вам пример, допустим. Если есть, два студента, один плохо занимается, вообще не читает, изучает, то есть, домашнее задание, и вообще не делает ничего, и другой студент, он хороший, старательный, и он выполняет то, что преподаватель хочет и так далее. Если, допустим, то есть, был тяжелый экзамен, то есть, если преподаватель скажет, что первый студент, он сдаст этот экзамен, то есть, первый студент, он не сдаст этот экзамен, почему? Потому что преподаватель, он знает, что этот студент вообще не занимался и не знает, как арабы говорят, он не знает, он не может различить между цветком и между чесноком. Есть такое, то есть, поговорка на арабском, если человек вообще ничего не разбирает, то есть, говорят о нем, он не может различить между цветком и между чесноком. То есть, преподаватель, если он скажет, что первый студент, он не сдаст экзамен, потому что он знал, что этот студент, раньше много вопросов задавали ему, и этот студент вообще не читает и так далее. И сказал, что второй студент, он экзамен сдаст, потому что он хорошо занимался, и он вообще очень отличник. И знание преподавателя о том, что этот студент сдаст или этот студент не сдаст экзамен, это не значит, что то есть, этот преподаватель, он хотел, чтобы первый студент не сдал экзамен. Вы меня понимаете? То же самое с Аллахом Азза ва Джалл. Аллах Азза ва Джалл, он давным-давно знал, кто в рай попадет, и знал, кто в ад попадет. Поэтому определили это и писали у себя это уже то есть сохранили, то есть сохранили скрижали, как об этом сказано давно. И еще есть один хадис, который на него надо хорошо, то есть размышляться. Сейчас. То, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он сказал, поистине может человек совершать то, что людям покажется делами обитателей рая, тогда как он на самом деле будет, то есть из тех, которые в ад попадут. И наоборот, поистине может человек совершать то, что людям покажется делами обитателей ада, тогда как на самом деле будет он из тех, которые в рай попадут. Этот хадис, он очень важный. Почему? Потому что этот хадис дает нам о том, что никто из нас должен гордиться его иманом. Во-первых, потому что, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал в этом, то есть в хадисе и другие хадисы, человек, он делает хорошие дела, и делает обитателя рая, и останется между ним и между раем только расстояние один локоть. Или одна локоть. Но потом он перед смертью сделает поступки обитателя ада, и потом он из-за этого ад попадет. И если наоборот, человек всю его жизни, он делал гулял, не знаю, делал страшные поступки. Он делал поступки обитателя ада. Но перед смертью он может что-то доброе дело сделать, и из-за этого он в рай попадет. Поэтому каждый из нас не должен гордиться его иманом и должен постоянно попросить у Аллаха Азза ва Джалла укрепления в его религии. И должен постоянно попросить у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он его поддерживал и чтобы он сохранил его иман. Потому что это очень опасно. Вы знаете историю, когда то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он однажды видел одного человека, то есть он так сильно воевал против кафиров и против то есть неверных, была какая-то война. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал своим сподвижникам, этот человек, он в ад попадет. Сподвижники, они удивились, как это может быть, этот человек, он воюет против неверных, и он убивает их и так далее, и он в конце концов в ад попадет. Один из сподвижников решил уже то есть, следовать за ним, или решил наблюдать за этого человека, потому что он удивился. Через некоторое время тот человек, который воевал и начал, то есть воевал против неверных, когда в его рука, то есть попала стрела, то есть он был поранен, он не смог выдерживать это. Когда видел кровь, он не смог это выдерживать. Потом взял, короче, он меч и поставил, то есть на груди и, короче, убил себя. Вы меня понимаете? Этот сподвижник пошел и сказал пророку, алейхиссалату вассалям, я свидетельствую, что ты посланник Аллах. Посланник его спросил, а что случилось? Он сказал, тот, о котором ты сказал, что он в ад попадет, так и так сделал. Поэтому пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он сказал этот хадис, который я вам прочитал, то есть поистине может человек совершать то, что людям, то есть, то, что людям покажется делами обитателей рая, тогда он на самом деле будет из тех, кто окажется в аду. И поистине, может человек совершать то, что людям покажется делами обитателей ада, тогда как на самом деле он будет из тех, кто окажется в раю, иннама аль-а'малу биль хаватим. Воистину дела оцениваются по исходу или по последнему исходу. Вы меня понимаете, иншалла? Поэтому никто из нас не должен, то есть говорить о ком-либо, этот человек нехороший, он умрет фасиком или он умрет кафиром и так далее, потому что никто не знает. И как вы знаете, что сердца находятся между двумя пальцами Аллаха Азза ва Джаль, он их меняет, как он хочет. Короче, то есть этот хадис то же самое нам говорит нам о том, что, конечно, то есть его продолжение говорит нам о том, что для рая были созданы их его обитатели, и для ада были, то есть Аллах уже создал создал, и он создает, то есть обитатели ада, и это нам говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джаль знал об этом давным-давно. И поэтому шейх рахимахуллах привел этот хадис для подтверждения, что Аллах Азза ва Джаль, он знает обо всем. Давайте посмотрим, то есть это первая ступень насчет знания. Давайте посмотрим вторая ступень. Я сказал вам, что аль-кадр или вера в аль-кадр включает в себя четыре пункта. Первый пункт или первая ступень вера о том, что Аллах Азза ва Джаль знал обо всем. И нет такого, что Аллах Азза ва Джаль о чем-либо не знает. Такого нет у Ахли Сунна валь Джама. Вторая ступень, человек говорит, вопрос номер 141 по арабскому варианту, человек говорит: «Ма далилу мартабати ссания, ва хия л-иману бикитабати л-макадир?» Аль-джаваб, قال الله تعالى: «Ва кулля шейин ахсайнаху фи имамин мубин». وقال تعالى: «Инна далика фи китаб». وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: «قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى». وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه الإمام مسلم. وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: فكل عامل ميسر لعمله وغير ذلك من الأحاديث. نعم. Что может служить указанием на вторую ступень, которая является вера в то, что предопределенное было записано Аллахом? Ответ: Аллах Всевышний сказал, и все перечислили мы в книге ясной. Аллах Всевышний также сказал: поистине, это есть в книге. А относительно спора Мусы с фараоном, Всевышний сказал следующее. Фараон сказал: а каково же положение первых поколений? Муса сказал: знает о них Господь мой, и это записано в книге. Не ошибается Господь мой и не забывает. Аллах Всевышний также сказал: и не может самка не зачать, не разрешится от бремени, иначе как с его ведома. Никому не даруется долгая жизнь, и не укорачивается она без того, чтобы не было этого в книге. Поистине, это для Аллаха легко. Указанием на это служат также и другие аяты. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал: «Нет такого человека, место которого в раю или в аду уже не было бы записано Аллахом». И записано также: счастливым он является или злосчастным. В связи с этим сообщается также, что однажды Сурака бин Малик ибн Джушум, да будет доволен им Аллах, попросил пророка, саллаллаху алейхи вассаляма: о посланник Аллаха, объясни нам суть нашей религии так, будто мы были созданы только сейчас, сообразно чему мы будем совершать дела сегодня, сообразно тому, что уже записано и предопределено, или тому, что только будет записано». Он сказал: Нет, сообразно тому, что уже записано и предопределено. Сурака спросил: так зачем же тогда делать что-то? Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: действуйте, а каждому будет облегчено. В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждому будут облегчены дела его. Указанием на это служат также и другие хадисы. То есть уже вторая ступень вы уже поняли, то есть это значит то, что Аллах Азза ва Джалл, после того, как Он знал, то есть после того, как Он предопределил, то есть судьбу Вселенной, Он записал это в хранимом скрижали. То есть в хранимом скрижали, то есть то, что называется то есть на арабском «Аллах Аль-Махфуз». И вы должны знать, что то, что написано в «Аллах Аль-Махфуз», должно произойти. Понятно? То, что Аллах Азза ва Джалл писал в «Аллах Аль-Махфуз», это должно произойти. А если что-то не написано в хранимом скрижали, никогда это не произойдет. Ясно, иншаллах? Вы должны, иншаллах, на это то есть, знать. То, что написано там, в «Аллах Аль-Махфуз», это произойдет. А то, что не написано, никогда такого не будет. И здесь я хотел отметить один момент, что суфисты, то есть эти люди, которые, то есть, они, многие из них, они очень, то есть, у них очень большие отклонения. У некоторых суфистов, их шейхи, они что делают? Они могут заклинуть, или они могут смотреть, или читать то, что написано в «Лавхе Махфуз». Вы меня понимаете? И это куфр. Человек, если он уверен, что человек, кто-то из суфистских шейхов, или кто-то из людей, он может читать, то есть то, что написано в «Лавхе Махфуз», то есть он может знать то, что в гайб, то, что будет в будущем, он является кафиром. Кроме этого, у некоторых суфистов, то есть их шейхи, они могут, как называется, то есть изменить кое-что, которое там написано в «Лавхе Махфуз», если они это хотят. Они говорят, потому что то, что эти праведные люди, то, что они хотят, Аллах Азза ва Джалл делает для них. И есть одно, то есть стихотворение, называется «Аль-Бурда». Оно, это стихотворение, оно распространено очень много в арабском мире. То есть один, то есть поэт, он суфист, его зовут Аль-Бусири. Он якобы, то есть видел во сне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И этот поэт, он был больным, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал ему его джилбаб. Потом этот, короче, этот суфист вылечился, короче, из его болезни. Поэтому в честь благодарности он писал стихотворение о пророке, алейхиссалату вассалям. В этом стихотворении есть ширк. И ученые наши, то есть, как шейх Ибн Утаймин, шейх Аль-Альбани, и много ученых постоянно говорят, что это стихотворение нельзя читать его. Потому что суфисты, они читают такое стихотворение во время дня рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и когда они делают анашид и так далее. Что сказано в этом стихотворении? Сказано, то есть, о пророке, алейхиссалату вассалям. فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا. То есть, из твоей милости, этот поэт, обратите внимание, этот поэт говорит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, из твоих милостей, или из твоих даров, то есть, из твоих милостей, о посланник Аллаха, рай, то есть, жизнь, нашу жизнь и та жизнь, которая будет в судный день. Вы представляете такое, то есть, субханаллах, то есть, заблуждение? То есть, якобы, эта жизнь, наша жизнь и жизнь, которая будет, наша жизнь, которая сейчас есть, и жизнь, которая будет в судный день, это от милости пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. Воистину, то есть, из твоих милостей, которые ты нам дал, эту жизнь, то есть нашу жизнь, и дарватаха, то есть та жизнь, которая будет в судный день. Это ложь. Это ложь. То есть эта жизнь, то есть дунья, и та жизнь, которая будет в судный день, это не от милости пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? Это от милости Аллаха, азза ва джал. Он нам дает эту жизнь, и он забирает от нас эту жизнь и так далее. А суфисты, они, из-за того, что у них есть гулу, и крайность по отношению к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, они говорят это. А ты, если скажешь, это нельзя так говорить, они говорят, ты ваххабит, и ты враг пророка, саллаху алейхи ва саллям. Дальше, что этот поэт говорит? فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. То есть он говорит, о посланник Аллаха, то есть и эта жизнь, и жизнь, которая будет в судный день, из твоих милостей, и воистину, из твоего знания, то, что написано в хранимой скрижали. Вы представляете, такой ширк и такой куфр, который эти люди, субханаллах, то есть они пытаются распространить среди людей. Он говорит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, из твоего знания. Это не все знание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нет, это часть из знания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что есть написано в хранимой скрижали. Это ширк, это куфр, который вводит человека из ислама. Человек, если он читает такие стихотворения, и он убежден, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, из его знания, то есть он знает то, что написано в хранимой скрижали, этот человек является мушриком. Является мушриком, потому что он приравнивал пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, с Аллахом. И никто знает то, что будет в будущем, и никто знает то, что написано в хранимой скрижали, кроме Аллаха, азза ва джал. Вы меня понимаете, иншаллах. Поэтому шейх сказал, рахимахуллах, вторая ступень, Аль-Кадари, то есть надо верить, что Аллах Азза ва Джал, он писал судьбу Вселенной и то, что будет произойти с его творением в Лаухе Аль-Махфуз, в Харамиме, то есть Скрижали. И шейх Рахимахуллах привел множество доказательств о том, что то, что с нами происходит, это именно написано в одной книжке. Надо знать, что то есть виды записи, если так можно сказать, или виде, то есть точно пишут, или когда мы сейчас посмотрим, шейх рахимахуллах, он привел, то есть примеры или разновидности второй степени. Мы сказали вторая степень, то есть то, что Аллах писал в хранимой скрижали. Мы сейчас посмотрим некоторые разновидности этой степени. Давайте посмотрим дальше. Шейх рахимахуллах, что он говорит? Он говорит, كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ الجواب يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي. الثاني التقدير العمري حيث أخذ الله يوم قال ألست بربكم. الثالث التقدير العمري أي عندما عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. شتايم؟ Сколько видов предопределения входит в эту ступень? Ответ. В эту ступень входит 5 видов предопределения, и все они связаны со знанием. Первый – предвечное предопределение, иначе говоря, запись всего, что произойдет за 50 тысяч лет до создания небес и земли, когда Аллах создал Калям. Второй – предопределение, связанное с жизнью каждого отдельного человека и имеющее отношение к договору. Аллах Всевышний сказал, «Разве я не Господь ваш?» Третий – предопределение, которое также связано с жизнью в целом, но относится к тому моменту, когда семя помещается в утробу женщины. Четвертый – предопределение. Действие предопределения распространяется на предстоящий год и открывается ангелом в ночь предопределения. Пятый – предопределение. Действие предопределения распространяется на каждый данный день и выражается в осуществлении его в конкретных обстоятельствах. Ниже все эти вопросы раскрываются более подробно. То есть, шейх рахимахуллах, что он сказал? Сколько видов предопределения входит в эту, то есть, ступень? То есть, именно второй ступени. То, что я сказал вам, то, что Аллах Аззаджал писал. Шейх здесь сказал 5. Шейх здесь сказал 5. Но если размышлять на том, что шейх он говорит, получается вывод в конце их 4. Есть одну группу шейх выделил в отдельную группу, но не стоит это так выделить, потому что это будет просто повторение. То есть их 5, их 4, то есть подгруппы. Во-первых, ат-такдир аль-азали. То есть это предвечное предопределение. То, что Аллах Азза ва Джаль, Он писал это с самого начала, когда Аллах Азза ва Джаль создал перо и сказал, то есть калям или перо, то есть пиши то, что будет до судного дня. Этот такой вид или такую группу, и следующая группа, то есть ат-такдир аль-умри, то есть это предопределение, связанное с жизнью каждого отдельного человека, они одно и то же. Вы меня понимаете? Это одно и то же, поэтому не надо, то есть это выделить в одну группу. То есть первую группу, то есть то, что Аллах Азза ва Джаль писал в Храним и Скрижали 50 тысяч лет до того, как Он создал небеса и землю. Это первое. Во-вторых, то есть вторая группа, ат-такдир, то есть аль-умри. Ат-такдир аль-умри, это значит, когда ангел приходит, и он, вы знаете, что пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, сказал нам в достоверном хадисе, что каждый человек, он бывает в утробе его матери, то есть 40 дней капли, потом 40 дней, сгусток крови, и потом 40 дней как мудра, как рыжевое мясо. После этого, то есть после 120 дней, Аллах Азза ва Джаль посылает ангел, и ангел вдохнет в этот кусочек, то есть мясо, то есть душу. Вы меня понимаете? Поэтому, как ученые говорят, апорт после 120 дней является убийством. Является убийством, потому что уже ангел пришел и вдохнул в этот кусок, то есть мяса, душу. Вы меня понимаете, иншаллах? Слышно вам в Палтаке? То есть это уже это вторая группа. То есть записи, если так можно сказать. Первая группа, то, что Аллах Азза писал в Храним и Скрижали, это общее предопределение. Потом есть частичные, то есть то, что ангел пишет после 120 дней, когда он вдохнет, то есть душу в этот кусок, это вторая группа. Третья группа, их называют, то есть ат-такдир аль-яуми. Это то, что это такое предопределение, связано с каждым днем. То, что ангелы пишут. Каждый из нас, он имеет 2 ангела. Эти ангелы пишут то, что с этим человеком происходит. То, что эти ангелы пишут, это является, как можно сказать, копией то, что написано в Храним и Скрижали. Понятно вам? Вы меня понимаете, иншаллах? То, что ангелы пишут из наших поступков и наших слов, это является, то есть, как говорят, копию. Или является копией то, что написано в Храним и Скрижали. Потому что Аллах в судный день, Он не даст людям читает то, что в Храним и Скрижали написано. Он даст каждый из нас его запись. Потом это такдир сауи, то есть это предопределение связано с каждым годом, то, что происходит в лейлат аль-кадр во время Рамадана. Вы знаете, что в последних 10 дней из Рамадана есть такая ночь, называется лейлат аль-кадр, то есть ночь могущества или ночь предопределения. В этой ночи Азза ва Джаль то есть приказывает ангелам, чтобы они переписывали судьбу Вселенной за один год. Ясно, иншаллах? Вот это разновидности, то есть записи, о котором шейх рахимахуллах нам говорит. Давайте посмотрим дальше. Шейх наш рахимахуллах взял каждую группу и рассказывает ее и по отдельности. Следующий вопрос, рахимахуллах говорит: ما دليل التقدير الأزلي؟ الجواب قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الآيات وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله قادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال وعرشه على الماء وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قلقتم مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن. الحديث في البخاري وغير ذلك كثير. читаем. Что является указанием на предвечное предопределение? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «Какая бы беда ни случилась на земле или с вами, это уже было в книге, до того, как мы сотворили это». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то сообщается, что он сказал: «Аллах записал судьбы своих созданий за 50 тысяч лет до создания небес и земли». Он также сказал: «И его престол покоился на воде». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, первым, что создал Аллах Всевышний, был Калям, которому он сказал: «Записывай». Калям сказал: «Господь мой, что же мне записывать?» Сказал он: «Записывай судьбу всего сущего вплоть до наступления часа этого». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Абу Хурайра, уже записано все то, что случится с тобой». Наль, ты читаешь? Дочитал. Я думаю, здесь ясно, иншаллах. Не стоит ничего говорить больше. Ясно, думаю. Следующий вопрос. Шейх говорит: ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ الجواب: قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآيات. وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ قال: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث بطوله. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج النبي علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال الذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيه ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان قد فرغ منه؟ قال: سددوا وقالبوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل ما عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح غريب. نعم. Что является указанием на предопределение, связанное с жизнью в целом и имеющее отношение ко дню заключения договора? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «И вот Господь твой извлек из сынов Адама, из чресел их, их потомство, и взял с них свидетельство о них самих, спросив: „Разве я не Господь ваш?“ Они сказали: „Да“. мы свидетельствуем. Придут со слов Исхака ибн Рахави, да будет доволен им Аллах, что какой-то человек обратился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, с вопросом: «О посланник Аллаха, совершаются ли дела самими людьми, или они были давно предрешены?» Он ответил: «Поистине, когда Аллах Всевышний извлек потомство Адама из его чресел, Он заставил их принести свидетельство о самих себе, а потом взял их в свои руки и сказал: «Эти для рая, а эти для ада. И тем, кто попадет в рай, будет облегчено совершение дел обитателей рая. Тем же, кто попадет в ад, будет облегчено совершение дел обитателей ада». Это называется, то есть на арабском, афер, то есть это высказывание или сообщение от табиинов и от других людей. Но такое высказывание или такое сообщение, оно недостоверное. Баракаллаху. Дальше. Ат-Тирмизи приводит хадис, в котором сообщается, что Абдуллах ибн Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Однажды к нам вышел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». Это ты, твой звук прерывается. То есть последнее ты прочитал, то есть то, что Исхак ибн Рахави говорил. Да, прочитал. Дальше. Ат-Тирмизи приводит хадис, в котором сообщается, что Абдуллах ибн Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Однажды к нам вошел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, державший в своих руках две книги, и спросил: „Знаете ли вы, что это за книга? Что это за книги?“ Мы ответили: „Нет, о посланник Аллаха, если только ты не поведаешь нам“. Тогда о этой книге, что была у него в правой руке, он сказал: „Это книга от Господа миров, которую были занесены имена обитателей рая и имена их отцов и названия их племен, и были они перечислены там до последнего, и теперь уже никогда количество их не увеличится и не уменьшится“. А потом он сказал о той книге, что была у него в левой руке: „Это книга от Господа миров, в которую были занесены имена обитателей ада и имена их отцов и названия их племен, и были они перечислены там до последнего, и теперь уже никогда количество их не увеличится и не уменьшится“. Услышав эти слова, его сподвижники спросили: „О посланник Аллаха, если все уже решено, зачем же тогда стараться совершать благие дела?“ Он сказал: „Старайтесь придерживаться правильного и приближайтесь, ибо поистине тот, кто попадет в рай, в конце концов станет совершать дела обитателей рая, чтобы он не делал раньше, а тот, кто окажется в аду, в конце концов станет совершать дела обитателей ада, чтобы он не делал раньше“. А потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал знак руками и отбросил их, после чего сказал: „Господь ваш уже решил судьбы рабов своих, часть их попадет в рай, а часть в ад“. Ат-Тирмизи, передавший этот хадис, сказал: этот хадис является хорошим, достоверным и неизвестным. Это ая, которую сейчас шейх рахимахуллах, он ее привел, как правильно ее понимать. То есть это значит, что Аллах Азза ва Джал создал каждого человека в фитре. То есть каждый человек, Аллах Азза ва Джал создает его, и этот человек, он рождается, то есть единобожником. То есть фитра, то есть по присущию, он знает, и он, то есть у него есть в сердце, что Бог един, и надо поклоняться единому Богу. Ясно, иншаллах? То есть это правильное понимание и правильное толкование, то есть эти аи, которые шейх рахимахуллах, он привел. То есть каждый человек, Аллах Азза ва Джалла, создает его единобожником, как об этом было сказано в хадифе. И вы слышали, то есть хадиф, который шейх рахимахуллах, он его привел от Тирмиди. Хотя, то есть, по переводу, то есть, было украшение, то есть, шейх рахимахуллах, до того, как хадис Тирмиди, он, до того, шейх привел три довода. Один довод со слов Исхак ибн Рахоя, я сказал вам это недостоверное сообщение. Потом шейх рахимахуллах привел слова Умар ибн Хаттаб, когда он толковал и дал разъяснение эти аи, но по переводу это было удалено, то есть или украшено, то есть это, по переводу это нету такого. И третий далил, то что вы сейчас слышали, хадис от Тирмиди, когда сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям видели у него в его руках двух книг и двух книг. Он когда их спросил, знаете ли, что за эти книги, они сказали, нет, мы не знаем. Он сказал, та книга в правой рукой, в ней имена обитателей рая, кто они, как их зовут, их родители, как их зовут и так далее. И та книга с левой рукой, в нем есть написано имена обитателей ада, как их зовут, и как их предки и так далее, как их зовут и так далее. Сподвижник сказал посланнику Аллаха, зачем мы должны сейчас работать или делать, если уже определено, кто в рай попадет, кто в ад попадет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет, работайте и действуйте. Воистину, каждый создан ради того, чтобы, то есть каждый Аллах его создает ради определенной, то есть, цели. Вот это называется, то есть, или это часть из кадара, или, как я сказал вам, то есть, это относится к первой группе. Не надо, то есть, ее разделить. Шейх сказал, что есть пять групп, но если посмотреть первую и вторую группу, это одно и то же. Поэтому их четыре в конце концов. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх говорит, «Ма далилу тахдири л'умури аллази инда аввали тахлиқи нутфа?» Аль-джаваб, «Кал Аллаху Та'ала, хуа а'ламу бикум, ид анша'акум мина арду, ид антум аджиннатум фи бутуни уммахатикум, фала тузаку анфусакум, хуа а'ламу بمن اتقى وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهو الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وفي روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخر والمعنى واحد. نعم. Что является указанием на предопределение, связанное со всей жизнью человека в целом и имеющее отношение к первым этапам пребывания семени в утробе? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «Он лучше всех знает вас, когда сотворил вас из земли и когда были вы зародышами в чревах матерей ваших. Не обеляйте же самих себя, ибо Он лучше всех знает о том, кто является благочестивым». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то сообщается, что он сказал: «Поистине, каждый из вас формируется в чреве своей матери, оставаясь там в течение первых 40 дней в виде семени, потом столько же в виде сгустка крови, потом столько же в виде маленького кусочка плоти, после чего к нему направляется ангел, который вдувает в него дух, и ангел получает веление записать 4 вещи, и он записывает его удел, его срок, его дела, а также то, счастливым он является или злосчастным. И клянусь тем, помимо которого нет иного Бога, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей рая, пока не приблизится к раю на расстоянии локтя, после чего сбудется то, что было написано ему на роду, и он станет совершать дела обитателей ада и войдет в ад. И поистине, любой из вас может совершать дела обитателей ада, пока не приблизится к аду на расстоянии локтя, после чего сбудется то, что было написано ему на роду, и он станет совершать дела обитателей рая и войдет в рай. Известны и другие версии этого хадиса, передаваемые со слов различных сподвижников в иных выражениях, но все они заключают в себе один и тот же смысл. думаю, иншаллах, здесь ясно. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх говорит: «Ма далилу тагдири л-хаули фи лейлати л-кадр?» Аль-джаваб, قال الله تعالى: «Фиха юфраку куллю амрин хаким, амра мин индина ал-аят». وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «Юктабу мин умми л-китаби фи лейлати л-кадри, ма якуну фи ссанати мин маутин, ау хаятин, ау рискин, ва матарин». حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان ويحج فلان وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. نعم. Ты читаешь? Сейчас. Что является указанием на предопределение ночи могущества, имеющее отношение к событиям следующего года? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «В эту ночь решается всякое мудрое дело, согласно нашему велению, которое мы посылаем». Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «В ночь могущества записывается сохраняемые скрижали все то, что произойдет в следующем году и имеет отношение к смерти, жизни, уделу, дождю и даже паломникам, относительно которых говорится: такой-то совершит хадж, такой-то совершит хадж». Ну, а ты читаешь? Уже закончил вопрос. Сейчас твой звук пропадает. Читал, да? Да-да. То есть поняли, лейлат аль-кадр, это которое бывает во время Рамадана, почему ее называют лейлат аль-кадр, то есть ночь кадра? Или ночь предопределения. Потому что, как уже было сказано, в этой ночи, то есть, переписывается из хранимых скрижал, то есть, судьбу Вселенной за один год. Баракаллаху. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх рахимахуллах, он сказал: «Ма далилу ат-такдири л-яуми?» Аль-джаваб, قال الله تعالى: «Кулла яумин хуа фи шанин». وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء لفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 ألف نظرة أو مرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قول الله كل يوم هو في شأن وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القدر عندما خلق أن يكتب عندما خلق الله وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. Что является указанием на существование предопределения на каждый день? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «А он каждый день занят делом». В Сахихе Аль-Хакима сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Поистине среди созданного Аллахом Всевышним есть и сохраняемая скрижаль, сотворенная из белой жемчужины. Покров ее из красного рубина, ее калям из света и написанное в ней свет. Он смотрит в нее 360 раз в день, и с каждым таким взглядом он творит и посылает удел, оживляет и умерщвляет, возвышает и унижает, и делает он, что пожелает. И в этом смысл его слов. Сейчас обнимем. Такое сообщение, то есть, которое перевел Аль-Хаким, рахимахуллах, в своей книге, оно не является достоверным. Понимаете меня? Слышно вам? Фалтака, слышно? Слышно, Фалтаки? То есть это сообщение, где сказано, что Аллах Азза ва Джаль каждый день он смотрит в Лаух аль-Махфуз, то есть в хранимый скрижал 360 раз, такое сообщение, оно недостоверное, поэтому на них не обращаем внимания. На него не обращаем внимания. Дальше читаем. Все вышеупомянутые виды предопределений являются чем-то вроде подробного изложения первого предвечернего предопределения, которое Аллах Всевышний повелел записать калиму на сохраняемые скрижали, когда создал его. Именно так толковали Ибн Омар и Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими. Слова Всевышнего: требовали мы записывать все, что вы делали. А источником всего этого служит знание Аллаха, являющийся атрибутом преславного и Всевышнего. То есть ясно, что ангелы, они пишут поступки человека. И то, что они пишут, они это пишут из кадр. Потому что они пишут то, что происходит с человеком. И как было сказано, то, что ангелы пишут, то есть поступки каждого из нас, если так взять, это является копией из хранимого скрижала. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх говорит: «Мада яктадихи сабку л-макадири бишакавати вассаада?» الجواب اتفق جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المغادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة فهو مهيئ له ميسر له فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منها في أسباب معاشه ومصالح دنياه وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. نعم. Что же предполагает собой предопределенность счастья и злосчастья? Ответ: во всех ниспосланных свыше писаниях, а также в соответствующих хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, выражена мысль о том, что предопределенность всего не может служить препятствием для деятельности, и не означает, что людям следует полагаться на это. Наоборот, она обязывает их прилагать все силы ради совершения благих дел и стремиться к этому. Вот почему, когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, поведал своим сподвижникам о том, что все предопределено, что это предопределение осуществляется и что чернила на калеме, которым было записано предопределенное, уже высохли. Один из них спросил: «Так не положится ли нам на то, что нам предопределено и не отказаться ли от дел? Он сказал в ответ: «Нет, действуйте, ведь каждому будет облегчено то, ради чего он создан». После чего прочитал аяты, в которых сказано: «Что касается того, кто отдавал и был богобоязненным, и признавал наилучшее, то мы облегчим ему путь к легчайшему. А тому, кто скупился и обходился, и считал ложь наилучшее, мы облегчим путь к тягчайшему. Аллах Всевышний, слава Ему, предопределил все то, чему суждено быть, и подготовил все то, что должно послужить этому причиной. И Он проявил мудрость, даровав людям средства для жизни в мире этом и для достижения мира вечного, и облегчив каждому из созданных им людей совершение того, ради чего он был создан в обоих мирах. Таким образом, это он устраивает и облегчает. Если раб Аллаха знает, что обеспечение его интересов в мире вечном связано с определенными средствами, используя которые он может достичь желанной цели, он будет изо всех сил стараться прибегать к этим средствам, ставя их выше того, что связано с обеспечением его мирских интересов. Очень хорошо понимал это тот сподвижник, который, услышав хадисы о предопределении, сказал: «Сейчас я буду стараться, как никогда раньше». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то сообщается, что он сказал: «Стремись к тому, что принесет тебе пользу, проси помощи у Аллаха и не опускай руки». Сообщается также, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросили: «Скажи мне, могут ли лекарства и заклинания, к которым мы прибегаем, отвратить хоть что-нибудь из предопределенного Аллахом, он сказал в ответ: «Они тоже относятся к предопределению Аллаха», имея в виду, что Аллах предопределил не только хорошее и дурное, но и все то, что приводит к этому. Я думаю, иншаллах, вам ясно из сегодняшней темы. Давайте, иншаллах, остановимся на этот момент или на этот пункт, то есть вторую степень аль-кадр. Я сказал вам, что аль-кадр имеет четыре ступени. То есть первая ступень — это знание, то есть Аллах Аз-Джаль знал обо всем. Потом вторая ступень, как Аллах Аз-Джаль, после того, как Он знал обо всем, Он писал это в хранимом скрижали. Третья ступень — воля Аллаха Аз-Джаль, то есть Аллах захотел, что то, что было написано в хранимом скрижали, произошло. Четвертая ступень, то есть Аллах Аз-Джаль создал нас и создал наши поступки. Потому что если Он нас не создал, или если Он создал нас, но не создал наши поступки, мы бы не смогли делать добрые дела и добрые поступки. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллаху хайр. Если у вас какие-то вопросы по теме в первую очередь, пожалуйста, пишите брату Джанин. Вы знаете, что у нас правда в комнате, то есть вопросы задаются в письменном виде. Пишите вопросы Джанин, и он, иншаллах, меня читает. Если не будет вопросов по теме, тогда можете задать.